что? Давай посмотрим, как ты летаешь. Всего лишь 5 этажей, потом растаешь. Играла в свою игру, сейчас в мою сыграешь. Ты думала, я прощу, а я прощаюсь. В городе М, где нет проблем, уши у стен, слабым быть вредно. Мечта, хотела летать, хотела все взять, попутного ветра. Зачем и нашим, и тем, повыше колен, красивая стена. Вникай, хотела на чай, теперь отвечай, я буду первым. Последним был для тебя уже на старте, и каждый шаг продуман был, как по карте. Давай скажи мне, это не повод злиться. Ты думала, я забыл, а я забылся. В городе М, где нет проблем, уши у стен, слабым быть вредно. Мечтать, хотела летать, хотела все взять, попутного ветра. И нашим, и тем, повыше колен, красивая стена. Вникай, хотела на чай, теперь отвечай, я буду первым. Ragazzo, не стись, в роде бота, сам с бара леча. Ragazzo, не стись, Ragazzo, не стись. Как-то все не так, и куришь на таща. Где нет проблем, уши у стен, слабым быть вредно. Мечтать, хотела летать, хотела все взять, попутного ветра. Зачем и нашим, и тем, повыше колен, красивая стерва. Вникай, хотела на чай, теперь отвечай, я буду первым. В городе М, где нет проблем, уши у стен, слабым быть вредно. Мечтать, хотела летать, хотела все взять, попутного ветра. И нашим, и тем, повыше.